Издательство «Бомбора». Океан книг. Джей Джаямахан. Детский нейрохирург. Без права на ошибку. О том, кто спасает жизни маленьких пациентов. Предисловие. Не навреди. Тун, турутун, турутун, турутутуту. Заиграли вступительные аккорды песни Back in Black группы AC/DC. Образ Ангуса Янга, гитариста группы в своей фирменной школьной форме, мельком проскакивает в моей голове. Совсем мельком. Изображение на больших экранах позади меня в фокусе. Я бросаю взгляд на анестезиолога, она кивает. Я поворачиваюсь к операционной медсестре, у нее все готово. Наконец я смотрю на лежащего передо мной на столе крошечного человечка. Беру в руки скальпель и говорю: приступим. С самого раннего детства музыка многое для меня значила. Когда мне было 9, дядя подарил мне дешевый ленточный магнитофон. Я использовал его для того, чем, полагаю, поголовно занимались в то время дети моего возраста. Записал все песни хит-парада ТОП-40. Когда я слушал их, мир полностью отходил на задний план, и я мог сосредоточиться. Все вокруг застывало, когда играла музыка. Делать домашнюю работу и читать книги так было куда проще. Когда я готовился к школьным выпускным экзаменам, а потом учился в медицинской школе, то попросту не мог без наушников усваивать информацию. Было слишком много постороннего шума, который отвлекал. А в операционной, когда перед тобой лежит полуторагодовалый ребенок, отвлекаться на что-либо попросту непозволительно. И в его, и в моих интересах, чтобы я целиком сосредоточился на операции. Только так имеешь шанс справиться с тем, что угрожает жизни пациента, будь то опухоль, расщепление позвоночника или обширная травма головы. Мы можем попробовать победить все, но для этого мне нельзя терять концентрацию. Я не всегда побеждаю. Я попросту не могу всегда побеждать, но я пытаюсь. Я делаю все возможное для соблюдения первостепенного правила любого врача, ставшего заголовком книги одного из моих учителей-вдохновителей, Генри Марша. Не навреди. Именно это я говорю своим пациентам и их родителям, когда они приходят к вопросу, который в итоге задают все. «Доктор Джей, скажите нам, каковы шансы?» Родители ничего не могут с собой поделать. Они хотят знать вероятность того, что их ребенок выживет, в понятных для себя терминах. Что операция, которую ему предстоит пройти, будет успешной. Им нужно число, значение в процентах. Что-то, чему они могут придать смысл. Что они могут осознать. Я не математик, однако стараюсь как могу. Я всегда честен. Я всегда им отвечаю. Порой вероятность успеха составляет 50%, порой 90%, а порой всего лишь 10%. На самом деле это не так уж и важно. Дав свою оценку, я всегда говорю, я могу вам сказать вероятность успеха, но не имеет значения 95% это процентов или всего лишь 5%. Мы сделаем все возможное. Под «мы» я подразумеваю всех нас, врачей, медсестер, обслуживающий медперсонал и, разумеется, пациентов и их родителей, потому что об альтернативе даже думать не хочется. Я выбрал профессию врача, чтобы спасать людям жизни. Я считаю, что это наивысшее достижение в медицине. Я стал детским нейрохирургом, чтобы позаботиться о пациентах, которых слишком долго из-за их возраста не принимали всерьез. Чтобы подарить детям жизнь. Чтобы подарить им шанс. Чтобы подарить им уважительное отношение. Ординатор на заднем плане крутит ручку громкости колонок. Тун, турутун, турутун, турутутуту. Приступим.